«Бабушкины сказки», — ответила Хэвишем, не отрываясь от отчета, который в данный момент читала. «Это кто-то из агентов тебя застращал?» «Да вроде того». Пока мисс Хэвишем читала, я смотрела по сторонам. В офисе кипела бурная деятельность. Агенты исчезали и появлялись прямо из воздуха. Глашатай ходил по залу, раздавая указания и сверяясь со своей папкой. Мне на глаза попался блестящий рожок, соединенный гибкой медной трубкой, состоявшим на столе полированным ящиком из дерева и бронзы. Чем-то он напомнил мне старый граммофон. Конструкция, достойная Томаса Эдисона. Мисс Хэвишем подняла взгляд, понаблюдала за моими попытками прочесть инструкции на бронзовой пластинке и пояснила. «Это комментофон, такое средство связи. Бесценная штука, когда прыгаешь из книги в книгу или по внешним вызовам. Попробуй, если хочешь». Я взяла рожок и заглянула внутрь. Он оказался заткнут пробкой на короткой цепочке. Мисс Хэвишем среагировала на мой вопросительный взгляд. «Просто назови книгу, страницу, персонаж и, если уж хочешь быть совсем точной, строку и слово. Всего-то? Всего-то». Я выдернула пробку и услышала голос. «Оператор слушает. Чем могу помочь?» «О, да, пожалуйста, мне ж книжный вызов». Я подумала о прочитанном недавно романе и наугад выбрала страницу и строку. «Была темная бурная ночь. Страница 156, строка 4. Сноска 46». Цитируется роман Эдварда Джорджа Булвера Литтона «Пол Клиффорд». «Сейчас попробую вас связать. Благодарим вас за то, что воспользовались услугами комментофонной связи». Раздались щелчки, и я услышала мужской голос. «Помни, что биение сердца — погребальный марш его». Сноска 47. Строки из стихотворения Генри Лонгфелла «Псалом жизни». Оператор снова вышел на связь. «Извините, вас по ошибке соединили с соседней линией. Сейчас вы на связи. Благодарим вас за то, что воспользовались услугами комментофонной связи». Теперь я слышала только тихий разговор на фоне работающих механизмов корабля. Не зная, что и сказать, я пробормотала. «Антонио?» В трубке послышался смущенный голос, и я торопливо заткнула рожок пробкой. «Повесь трубку», — добродушно посоветовала Хэвишем, откладывая отчет. «Бумажки! Господи, боже мой! Ну, пойдем, надо зайти на склад к Уэмику. Мне он нравится, значит, и тебе понравится тоже. Думаю, на первом задании дела тебе найдется немного. Просто держись поближе ко мне и наблюдай. Чай допила? Тогда вперед!» Конечно, чай я не допила, но мисс Хэвишем схватила меня за локоть, и не успела я опомниться, как мы уже снова мчались по огромному вестибюлю неподалеку от Буджум-Мариала. Наши шаги по полированному полу отдавались под потолком глухим эхом. На глаза мне попалась маленькая стоечка, всего футов 6 шириной, встроенная в темно-красную мраморную стену. Потрепанное объявление предлагало взять номерок и ждать. Нас вызовут. «А мне в силу моего высокого положения полагаются привилегии», — весело воскликнула мисс Хэвишем, уверенно направляясь в голову очереди. Несколько агентов подняли глаза, но большинство продолжали увлеченно изучать списки необходимого на задание снаряжения. Перед нами стоял Харрис Твит, подбиравший снаряжение для путешествия в затерянный мир. На стойке лежал полный комплект для сафари, ранец, бинокль и револьвер. И спортивная винтовка Ригби калибра 0,416 и к ней 60 обоим. Кладовщик положил на стойку винтовку в футляре красного дерева и печально покачал головой. «А может, все-таки стоит взять М-16? Агрессивного ящера не так-то просто остановить, уверяю вас». «М-16 наверняка вызовет подозрения, мистер Уэмик. Кроме того, я традиционалист в душе». Мистер Уэмик вздохнул, покачал головой и протянул Твиду бумагу на подпись. Харрис пробормотал «спасибо», подмахнул верхний лист, поставил печать и вернул запрос мистеру Уэмику, а потом забрал вещи. вежливо кивнул мисс Хэвишем, на меня же вовсе внимания не обратил и прошептал. Длинный, темный, обшитый деревом коридор, уставленный вдоль стен книжными шкафами. Твит исчез. «Добрый день, мисс Хэвишем!» — вежливо поздоровался мистер Уэммик, как только мы подошли. «Как вы сегодня?» «Надеюсь, в добром здравии, мистер Уэммик. Как поживает мистер Джеггерс?» Сноска 48. Джеггерс — персонаж больших надежд Диккенса. «На мой взгляд, неплохо, мисс Хэвишем, совсем неплохо. Это мисс, но не тот, мистер Уэммик, она у нас недавно». «Весьма польщен», — заметил мистер Уэммик, совершенно такой, как в «Больших надеждах», то есть низенький, чуть рябоватый, лет 40. «Куда вы направляетесь?» «Домой», — провозгласила мисс Хэвишем, выкладывая запрос на стойку. Мистер Уэммик взял листок и несколько секунд изучал его, а потом исчез в кладовой и принялся там шумно рыться. «Эти склады нам жизненно необходимы, четверг. Уэммик педантично ведет учет. Конечно, за каждую мелочь надо расписываться и возвращать. Но здесь есть почти все, что может понадобиться. Разве не так, мистер Уэммик?» «Именно так», — послышался голос из-за груды турецких костюмов и резинового бизона, очень похожего на живого. «Кстати, ты плавать умеешь?» — поинтересовалась моя наставница. «Да». Мистер Уэммик вернулся с кучкой вещей.